Я могу понять, как недовольствие. Слушай. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Дмитриевич, отдел реструктуризации банк Тинькофф. Любовь Ивановна. Касаемо обслуживания счета, Максим Андреевич звонок поступает. Да, ну. Название с целью уточнения данных, скажите. Что еще раз? Фамилия ваша. Халкиопов моя фамилия, Любовь Ивановна. Халкиопов? Вижу. Халкиопов. Ага. Первый, как перед. Должность ваша. Специалист отдела взыскания. Да, поехали. Так вот, я же не первый раз с вами связываемся, так скажите, а вот удалось вам информацию сыну передать? Ну, я что, должна передавать? Ранее вижу, связь прервалась. Ну, мы звоним с целью уточнения данных. Вы когда последний раз с Максимом Андреевичем общались? А, я обязана вам отвечать, да, когда я последний раз общалась с кем? Да, ну, вот мы уточняем как раз. Да нет, у вас таких тема нам не интересна, нет. Уточнять. У вас цель вопроса тема какая? Не интересна, Любовь Ивановна. Да вот я вам вопрос как раз задал. Вы сами сказали, уточняйте, я уточняю, когда вы последний раз общались с Максимом Андреевичем. Вас волновать не должно, поехали дальше. Почему же нас волнует? Ну так поедем, но как это говорим. Значит, ваши половые трудности. Решайте их сами, ваше волнение. Дальше поехали. Какие трудности, Любовь Ивановна? Да у вас какие трудности, мне вообще фиолетово, какие у вас трудности. Ну, я понимаю, что вам безразлично. Так. Трудности сейчас, видимо, у Максима Андреевича. Вот хотели понять, с чем они связаны? Нет, у него все хорошо. То есть все хорошо у него? Да. А почему вопрос банка не решает? Что там со счетом-то? Не поняла. В начале разговор. Так вот и хотели спросить, да, почему он почти полгода вопрос с банком не решает, если какой все хорошо у него? Вопрос с банком? Ну так с чем у него трудности связаны, Любовь Ивановна? У него нет трудностей, он шикарно живет. Вы скажите, какие вопросы с банком он не решает? Он шикарно живет. Ну а вы с сыном на данную тему общались, знали я про его взаимоотношения с банком? Это не важно, вы мне скажите, какой вопрос не решен. С банком не решен вопрос. Какой вопрос? Поэтому мы хотели понять, ранее он вам говорил про взаимоотношения с нашим банком? Вы меня слышите? Какой вопрос? Что у него с вашим банком? Какие взаимоотношения? Договорные? Еще что-то? Он обслуживается у нас в банке на текущий момент. И ситуация по его обязательствам не урегулирована. Повторюсь, уже почти полгода он вопрос с банком не решает. Почему? Хотели вот у вас уточнить. Ну, мне хотелось бы узнать, у него имеется задолженность, да, в нашем банке? Я уже ранее говорил, ситуация по его обязательству не урегулирована. Все разумные сроки уже прошли, как мы понимаем, он не может самостоятельно справиться с оплатой. Какова сумма задолженности, когда он заключил договор вообще с вами? Вы с этого начинаете. Вы интересуетесь, потому что готовы помочь ему как-то? Ну, естественно. Вы мне предысторию скажите. Финансово готовы ему помочь. Обязательно. Обязательно. По двум счетам у него ситуация не урегулирована. По одному сумма составляет 16 700 рублей, по другому 74 700 рублей. Это какой-то ежемесячный платеж, или вы мне окончательную сумму по договорам сказали? Нет, это еще не окончательное. Я повторяюсь, он порядка полугода вопрос банком не решает. Да вы не повторяйте мне одно поэтому и то же. Я спросила, время, какова сумма его ежемесячного платежа. Так если вы спросили, вы послушаете. Вот вы послушаете. Тогда послушайте, если вы спрашиваете. Вы же не просто так спрашиваете, не интересуетесь, я правильно понимаю? Вот я вам отвечаю, сумма платежа по одному счету 74 700, по другому 16 700. Сумма платежа на данный момент. Для закрытия полностью счета какая сумма по одному и по второму договору должна быть внесена? Чтобы мы могли впоследствии получить справку об отсутствии задолженности. В совокупности сумма по двум счетам составляет 95 рублей 59 копеек. Но сумма не является окончательной. Так, сумма не является. У него сумма требований, это именно платежи, которые ранее озвучили. Вы мне озвучиваете сумму на сегодняшнее число. То есть завтра она будет другая. Правильно я понимаю? Нет. Сумма актуальна на дату формирования выписок. В данной сумме не учтены проценты за текущий расчетный период. Поэтому если у Максима Андреевича будет возможность полностью сумму долга погасить по двум счетам, когда вообще он... нужно будет с банком какие связаться. Какие счета, Максим Андреевич, ничего не будет, я буду погашать задолженность. Когда вообще договор он открыл, один и второй? Он платежи вообще вносил или нет? По одному счету он у нас обслуживается 2 года и порядка 9 месяцев. По другому полтора года, да, даже побольше, 1,7 года. У вас есть какие-то номера договоров, либо как он вносит оплату, как внести эту оплату, чтобы все она прошла есть, и поступила? Да, естественно. Да, давайте на ранее поставленный вопрос начал отвечу. Ранее он обслуживался исправно, никаких нарушений не было, зарекомендовал себя как благонадежный заемщик. Угу. Но вот с этого года по какой-то причине Максим Андреевич решил не исполнять обязательства перед банком. 2 номера договора есть, да, по каждому из счетов. По каждому в отдельности необходимо вполне призвать. Вы мне сможете продиктовать, чтобы я могла записать, зафиксировать? Да, конечно. Угу, готов записывать? Да, да. Получается, один первый номер договора. 02. 02. 23. Угу. 65. Угу. 58. Угу. 04. А дата? Что дата? Дата, когда заключение. По данному договору у нас 2 года и порядка 9 месяцев обслуживается. Точную дату вот я конкретно не располагаю. Я специалист другого отдела. Угу, то есть по данному договору у него платеж именно 16 700 рублей. Угу. Сумма такая. То есть второй номер договора записывается, да? Подождите, можно мне еще раз уточнить? Это какая-то кредитная карта, да? Ну вот в данном случае, да, вот именно данный номер договора, который я вам продиктовал, 02, вот начинается. Все это именно карта, все верно. А лимит там какой по карте был? Ну вот сумма его лимита изначально, я думаю, также сможете у Максима Андреевича уточнить. Он не говорит. Сейчас у него общая сумма по карте... Сейчас у него общая сумма по карте составляет 60 393 рубля 76 копеек, сумма не окончательная. Так, ладно, давайте ко второму договору перейдем. Второй договор, да, номер его 50. Угу. 60. Угу. 53. Угу. 02. На конце 67. Угу. По данному сумма 74 700 рублей. Тоже кредитная карта. На текущий момент. У вас только, наверное, на карты продукт кредитный. Нет. Нет, это не кредитная карта, это уже иной кредитный продукт. Он уже получал денежные средства. Какие нужно он их потратил, также, я думаю, лучше уточнить у него. Угу, угу. Любовь Ивановна, а вообще, скажите, подобные звонки из других банков ранее поступали насчет Максима Андреевича? Ой, ну я не буду такую информацию распространять. И как бы я думаю, что у вас банк это, ну, не очень касается. А вас я хотела бы сейчас поздравить. Вы шикарнейшим образом разгласили банковскую тайну. Вы шикарнейшим образом нарушили закон о банках и банковской тайне. Где распространили персональные данные, слили полностью всю информацию. Ожидайте, ну, так уточните, ребята, где именно я нарушил. Я думаю, большой офигительный штраф непосредственно тебе, Тиньковская сволочь, придет. Ну так уточните, Любовь Ивановна, где давай, я нарушил. Прощаемся с тобой. Давайте по порядку. Запись телефонного мы не прощаемся, разговора, договор, а разбираться нет, с тобой и устанавливать факт нарушения будут уполномочены на то. Нет, органы. Любовь Ивановна, вы являетесь близким родственником, прощай, вы являетесь мамой Максима Андреевича. Я не давала никакого согласия на обработку моих персональных данных, а тем более мой сын и закон запрещают распространять банковскую тайну. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Макарова Елена Александровна, ведется запись разговора. Уточните, пожалуйста, могу я слышать Дмитрия Михайловича? Зачем? У нас имеется для него информация. Кем он вам приходится, уточните? Скажу. Кто еще раз? Не скажу. А почему у вас его номер телефона пользовались? А почему бы нет? У тебя надо было разрешение спросить, да? Мы звоним по номеру телефона Дмитрия Михайловича. Вы почему отвечаете по его номеру? Почему я не могу ответить? Кто мне запретит? Передавайте наш номер телефона, у вас сейчас на экране. Перебьется. Или сейчас приглашаете. Да харя треснет от удовольствия, если я передам что-то. Во-первых, конечно, общайтесь по телефону. Во-вторых, передавайте наш номер телефона, пусть перезванивает нам. Я говорю, харь твоя общайся треснет. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Сергеевна, это вы? Uh-huh. Это вы, да? Да, да. Компания МБА-16, специалист Федоренова Ирина Игоревна, ведется запись разговора. Uh-huh. По поводу вашей просроченной задолженности перед финансовой компанией Moneyman. Uh-huh. 151 день просрочки, необходимо оплатить 54 250 рублей. До 23 мая включительно. В какой из этих дней вы будете производить оплату? Не знаю еще даже. Когда вы уже узнаете? Ну, я не знаю. Я пока верблюдиков маленьких выращиваю, таких карманных, как чихуахуа. Вот. Но их надо вырастить, и потом еще научиться плеваться. Поэтому вопрос такой интересный. На работу не пробовали строиться? Нет, я занимаюсь разведением мини-верблюдиков. Угу. Ну, если разводить не сложно, главное, самое сложное, плеваться научить. Пора уже когда частичка производить. Вам там не нужны верблюдики, я предложу вам подешевле. Возьмите верблюдиков, у меня несколько уже дрессированных плюются. Обращайтесь к вашим друзьям, имущество продавайте. Имущество продавать? У меня, кроме того, что верблюдики, и все, больше нет имущества. Если оплата не поступит до 23 мая, то готовьтесь. Ты не прекратишь говорить, я сейчас скажу своему верблюдику Жорику, он тебя клюнет. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Никонов Александр Александрович, компания СКГ. Звоню интересно, что компания «Лайм и Займ». Идет запись разговора. Оксана Сергеевна, верно? Да. Скажите, по какой причине оплачиваете займ? Не готова с этими лицами это обсуждать. Почему? У вас в личном кабинете вся информация есть по данному нет, поводу? Нет, меня не интересует личный кабинет информации, которая там хранится. Вот, а почему вас это не интересует? Я давно этого кабинета нет, интернета нет. Поэтому, есть? Когда кредитор меня надлежащим образом установлен в законном порядке, в ином виде, либо курьером подпорки, может уведомить, но я почему-то его не сделал, не выполнил. Те нормы, которым обязаны выполнить, тогда и будем обсуждать. А пока нет смысла мне названивать. Ну, вы утверждаете, что у вас нет технической возможности зайти в личный кабинет. Да если так? бы даже и была, я не пошла бы туда. Ну, нету, да? Говорю, если бы даже и была, у меня нет, да. Но если бы у меня была возможность зайти в кабинет, я бы не стала этого делать. Потому что все, что написано в личном кабинете, я потом судье не предъявлю, потому что я не понесу свой компьютер. Так, вы можете предъявить дополнительное соглашение, в котором написано, что да. вы можете информироваться по посредством личного кабинета. У меня есть заключенное соглашение, после того, как я стала задолжником. Да. У меня образовалась задолженность, и мы с кредитором заключили доп. Соглашение. Не сочиняйте выдумщики. Да. До. То, как вы да, до. Вот и я говорю, до. Ну, ладно, говорите, до. Ваше право. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Сидорова Юлия Валерьевна, все разговоры записываются. Как вам? Валерия Владимировна? Да. Сидорова Юлия Валерьевна. Вы, да, Валерия Владимировна? Да. По поводу долговых обязательств, ваше звоню компании «Мигкредит». Долг у вас 64 562 рубля 21 копейка. требования компании Микродиск выплатить трехдневный срок, то есть 20 числа. Мне кажется, ты не из Эверест. Что еще раз? Мне кажется, ты не из Эверест. Ну, у вас долг компании Микродиск, оплату вы вносите туда. А ты звонишь вообще не из Эверест, я там всех знаю. Поняла? Звоните. А тебя не знаю. А вы не должны, знать, Валерия Владимировна, представляете? Значит, премия у вас 20 числа. Вам необходимо внести оплату. Да. Упаду я прям. Значит, Валерия Владимировна, не будете общаться с инстанционной, не будете общаться по регистрации. Надоело. Настраивайтесь на конструктивный диалог. Приходите в чувство, перезванивайте. Надоело. Чувство, приходите к себе, трезвейте. 86-го года рождения все-таки. Она.